Глава 50. Личная гигиена. Дни, когда тебя купали родители, уже в далеком прошлом. Ты растешь, и твое тело изменяется. Это означает, что если ты не будешь следить за собой, люди начнут замечать твой запах. Если ты уже видишь, что такое происходит с друзьями, возможно, теперь тебе пора начать уделять больше времени своей личной гигиене. Пора перестать жаловаться по поводу необходимости принимать душ. Если ты хочешь, чтобы люди могли находиться с тобой рядом, придется каждый день принимать душ. Даже чаще, если ты много занимаешься спортом и потеешь. Возможно, стоит даже пойти дальше и мыть голову каждый раз, когда принимаешь душ, и начать пользоваться дезодорантом. Более того, даже не думай 3 дня подряд носить одну и ту же рубашку или джинсы. Правильно. Если ты вспотел, при первой же возможности принять душ. Неправильно. Предполагать, что если ты принял душ утром, то после игры в баскетбол делать это уже не обязательно. Почему? Если ты вспотел, ты плохо пахнешь. Правильно. Знать, что уделять время личной гигиене – это правильно. Неправильно. Прослыть грязнулей. Почему? Люди замечают, как ты выглядишь, и грязные волосы и одежда производят плохое впечатление. Ты можешь думать, что тебе все равно. Пусть люди считают тебя грязнулей. Но скоро поймешь, что хочешь производить хорошее впечатление на учителей и одноклассников или на босса компании, в которой мечтаешь работать. Правильно. Подобрать шампунь, мыло и дезодорант по своему вкусу. Неправильно. Бояться попросить маму и папу завести для тебя твои собственные средства личной гигиены, особенно если тебе не нравятся те, которыми пользуются они. Почему? Родители понимают, что ты, скорее всего, будешь содержать себя в порядке, если будешь пользоваться средствами, которые нравятся. Они вряд ли будут возражать, если ты попросишь купить тебе собственные принадлежности для ванны и душа. Джентльмен понимает, что он не может все время ходить в бейсболке. Он моет голову и стрижется, чтобы не стыдиться ходить без кепки. Если джентльмену кажется, что он чувствует свой запах, он понимает, что его могут почувствовать и другие люди. Тогда он начинает регулярно пользоваться дезодорантом. Джентльмен надевает чистую рубашку, а не нюхает подмышки старой рубашки, проверяя, можно ли надеть ее снова. Джентльмен регулярно чистит зубы и пользуется жидкостью для ополаскивания рта и леденцами для свежего дыхания, если хотя бы на секунду сомневается, что у него не свежее дыхание. Читал Юрий Белик.